Нина несла Алису. Девочка просыпалась, немного хныкала и спала дальше. Ее сокровище ничего не знало о борьбе родителей за лидерство в семье, что начал папа не один месяц назад, а мама не желала замечать, обленившись за несколько лет семейного счастья, решив, что и дальше все будет идти по накатанной, и, похоже, ошиблась. Мужу оказалось мало семейного уюта с редкими выходами в свет и совместной работы. Ему нужна была страсть с провокацией, судя по последним выходкам, а не мирные посиделки. И это был урок, отрицательный, но опыт. Нельзя делать семейную жизнь пресной. Светличный очень соскучился по нервной резкой стерве, он ее получил. Но вопрос, нужна ли эта старая Нина ей самой, однозначно нет. Только не для мамы Алисы. «Все, что нас не убивает, делает сильнее». Этот лозунг как будто был создан для нее, и она им воспользовалась. Встречавший в аэропорту Николай моментально заметил перемены во взгляде, уверенной походке, осанке красивой шатенки, как будто та скинула пудовые гири с плеч. «Здравствуйте». Он улыбался радушно, до мороза по коже под взглядом цепких бульдожьих глаз. «Рада вас видеть». И это не было ложью. Нина на самом деле почувствовала тепло в груди, осознав, что теперь под надежной защитой. Такие, как Николай, расцепляют зубы на шее врага через много часов после собственной смерти. «Нина Сергеевна, готовы к путешествию?» В ответ нервный смех. Она этим занималась уже несколько часов. Отдых у моря сократился с 2 недель до 1. Нина вызвала такси для няни и отправилась следом за коллегой Бероева. Олег сказал, что лучше не называть место назначения по телефону, но сейчас-то вы можете мне сказать? Она гипнотизировала мощную спину, обтянутую темно-серым пиджаком, не совсем понимая, почему было не дать ей охрану и отвезти Одинцова. Если муж жив, а в этом она была уверена, крови рядом с головой не было. Никаких повреждений тела тоже, сердце билось ровно. «Потерпите еще немного. Сейчас прокатимся на вертолете. Поживем с вами 2 дня в отличном месте и вернемся в Москву или куда вы захотите. Важно узнать, что решил ваш муж, и собрать кое-что из компромата. Тогда он вас оставит в покое. Мы не успели по времени, рассчитывали еще на 1 неделю, придется ускориться». «Почему вертолет?» «Неожиданность для возможной слежки. Быстро и удобно. Я сам доставлю вас до места, никаких лишних глаз и ушей». Нина с интересом разглядывала неординарного человека, о всех талантах которого можно было только догадываться. «На все руки от скуки? Работа такая. Каким боком к ней отношусь я?» ФСБшник оглянулся с недоумением, взглянув на самую большую любовь друга. «Олег сделал бы для меня то же самое, обратись ко мне с проблемами бывшая». Он улыбнулся, добавив. «К тому же со вчерашнего дня я в отпуске. Совмещаю приятное с полезным. В кои-то веки возможность отличной рыбалки представилась». Через 2 часа она наконец-то смогла вытянуть ноги, развалившись в удобном кресле, закутанная в махровый халат. Душ смыл пыль с тела и грязь души, собранные за прошедшие сутки. Алиса продолжала спать. Теперь уже на широкой удобной кровати в отдельной спальне. Небольшой поселок из 10-12 домов, не более, расположенных в лесном массиве. Вертолетная площадка, неподалеку озерцо с одной стороны и речка с другой. Красота невероятная, девственно чистая природа. Воздух свежестью рвущий испорченные газами городов, легкие. Понадобилось несколько секунд, чтобы к нему привыкнуть. Островок, скрытый от любопытных глаз жизни. И жизни с полным комфортом. Всего за 1/2 часа бойлер с водой был согрет до комфортной температуры. Ей выдали банный набор и совершенно чистый халат, пусть на 3 размера больше, но очень удобный. Полотенца, шлепки разовые, как в отеле. А теперь еще на столе стоял свежеприготовленный завтрак. Нина за обе щеки уплетала яичницу с беконом и салат из овощей, запивая еду свежесваренным кофе. «Николай, вы волшебник». Здоровяк с улыбкой на лице разлил остатки кофе по чашкам. Он с не меньшим, чем Нина, удовольствием поедал завтрак из большой тарелки, довольно хмыкая в ответ на похвалы. «Я попробую хоть немного поспать рядом с дочерью, а потом чем займемся?» «Будем отдыхать и рыбачить, а потом полакомимся свежим уловом». «Я и рыбалка? Рыбу ни разу в жизни не чистила». «Любой может найти в этом занятии свою прелесть». Он протер рот салфеткой и протянул кнопочный телефон. «Нина Сергеевна». «Просто Нина. Мне неудобно. Я вас по имени, а вы ко мне с отчеством». «Хорошо. Нина, это защищенная связь, можете спокойно общаться. Вас никто не прослушает и не отследит». «А могли?» «Да». Он хотел сказать что-то важное, но махнул рукой. «Олег расскажет сам, но за вами и вашим мужем слежка». «Ничего не понимаю». Она растерянно качала головой. «Не только за мной Светличный следит, но и за ним тоже кто-то». «Да, дождитесь объяснений Олега, он будет вечером». Нина отложила вилку, моментально потеряв аппетит. Неприятные мысли одна за другой долбили мозг. «Выходит, я зря срывалась на нем, подозревая во всех смертных грехах?» «Нет», — поспешил здоровяк успокоить совесть шатенки. «Он не розовый и пушистый, но опасность угрожает всем вам». «И Алисе?» «Конечно, если она будет находиться рядом». Вот теперь сделалось страшно. Отдать дочь бабушкам с дедушками не представлялось реальным. Одни могли ее вовсе не вернуть, вторая жила далеко, в родном металлургическом городе. «И что делать?» «Переждать, находясь в безопасном месте». «А как же Павел?» «Война с разводом – это одно, смерть – другое. Алисе нужен перебесившийся, но живой отец». «Его ведут с момента прилета в Москву. Будем надеяться, что сработают оперативно». «Кто и что делает?» В уточнении не нуждалась. От нее самой ничего не зависело. Она отправилась в комнату дочери, плотно прижалась к родному комочку и провалилась в тревожный сон. Рыбак из Нины не получился. Зато Алиса с удовольствием носилась по деревянным мосткам, то и дело заглядывая в пустое ведро матери. Время от времени Николай подбрасывал ей мелочь из своего, и девочка с радостным визгом выпускала рыбок в воду чуть ниже по течению. Дочь была счастлива, гуляя с мамой по лесу не меньше, чем ныряя в море, радуясь непуганным человеком-белкам, с любопытством преследующим их, прыгая с дерева на дерево. Каждый жучок был рассмотрен и поглажен маленьким пальчиком, каждая щебечущая птичка со свежими лесными сплетнями выслушана, а еще им встретился заяц. Остаток пути до дома малышка прыгала, то и дело спрашивая маму, получится ли у нее быть серым пушистиком. Бероев появился поздно вечером. Они хлебали уху на свежем воздухе. Вкусную, ароматную, с дымком. Под уханье сумеречных птиц и занудное нытье насекомых. Пили чай с травами из самовара, растопленного еловыми шишками, шашлык из свинины и курицы, форель из озера, запеченная на мангале. Так вкусно она не ела давно. Чистое небо над головой. Крупная серая луна, яркие звезды, начинающие вылезать на умытое коротким дневным дождиком небо. Озонированный до головокружения хвойный воздух. Тишина и покой. Место, где хотелось остаться навсегда. Релакс для души, если бы она не искала всюду подвоха. Лиска спала, вымотанная за день, но очень счастливая, выслушав перед сном сказку про Машу и трех медведей. За весь день дочь впервые ни разу не конючила, требуя папу. Нина позвонила Ковалеву. Тот еще удивился, что она вернулась в Россию. На сбивчивый рассказ, из-за чего пришлось сделать это, ответил резко. Недоумевал, почему не обратилась за помощью к нему. Он мог предоставить место, где скрыться. Стас отреагировал на звонок с радостью. Первый вопрос о здоровье ее и Алисы. Заботливый мальчик с широким сердцем. На душе моментально стало тепло. Он уже вылетает в Россию и настаивал на поездке в Рязань, гарантируя обеспечить защиту. Они договорились созвониться на завтра, чтобы обозначить, где встретятся. Ни слова о любви или том, что накануне было между ними. Он чувствовал ее как никто и знал, что она находится под наблюдением. Юлька завалила вопросами, как да что, нажила в Светличному обрасти во всех местах половыми органами. Сама она в очередной раз пыталась стать счастливой женщиной, по уши втрескавшись во владельца заводов и пароходов. Нина сидела на скамье качели, поджав под себя ноги, заботливо укутанные Олегом в плед. Он положил руку ей на колено. Она не убрала, веря обещанию, что секс-марафон был разовой акцией. «С каких новостей начинать?» «Как обычно, с плохих». Он немного помолчал и начал с вопроса. «Зачем тебе этот мальчик?» Нина вскинула голову. Ей показалось, или голос был полон ревности. «Не начинай. Как быть с девушкой, в которую ты влюблен?» «Любить можно нескольких». «Бероев, я знаю тебя как облупленного. Этот таинственный взгляд и голос как будто бы безразличный». Она смотрела прямо в зеленые глаза. «Ты охуенный мужик, но не мой». «Почему?» «Мы читаем друг друга. При этом очень похожи. А это шиздец. Жить с человеком – твоим отражением». Он продвинул руку чуть выше по ноге, остановившись под недовольным взглядом серых глаз. «Раньше ты всегда держал свое слово. И сейчас держу. Тогда руку убрал и говори, что нарыл. Или шли меня лесом и вычеркивай из своей жизни. Яйцами не звени. Не вынуждай». Они сражались взглядами. Он отвел взгляд первым и убрал руку. «Ведьма». Старо, почему я всегда хочу тебя? Потому что дурак. А вокруг куча молодых охренительных телочек крутится, а тебе вдруг понадобилась замужняя с довеском. Она высказала то, о чем подумал после ночи в домике его бабушки. Не можешь простить, что я тебя бросила первой? Реваншировать пытаешься? Трахнул до трясучки в ногах. Осталось влюбить и бросить. Таких, как ты, нет. Опоздал. Я уже слышала эти слова сутки назад. Ты знаешь мои принципы. С ним я прошла фазу кокетства. Стас не влюблен. Он любит. И я ему верю. Хотя тебя это не касается. Она пыталась подняться, но одним движением сильной руки была возвращена на место. Значит, придется выслушать все и высказаться самой до конца. Теперь он твой. Олег с горечью усмехнулся, уточнив. Пока не наиграешься. А после ее кивка задал мучащий всех и всегда вопрос. Что делать мне? Дрочить. Но не мой мозг. Можешь сделать это прямо сейчас, я посмотрю. Обещаю не ржать, а сидеть тихо, как мышка. Она рассмеялась, наблюдая, как отвисает челюсть красивого мужчины, надумавшего себе когда-то большую любовь. Давай вернемся к разговору по делу. Федорова, допрыгаешься. Изнасилую. Один пытался недавно. Шучу. По делу. Светличный прилетел через 3 часа после тебя. Был в Одинцово. Посетил твоего адвоката, салон твоей подруги. Из него выскочил злым, как черт, долбанул кулаком по ее бэхе. Она вышла следом, крыла отборным матом. Боялись, что придется вмешаться. Юлька может. У них давняя нелюбовь. Нина усмехнулась. А вот такие мы, суровые уральские женщины. И он снова был в той клинике, где заказывал тест на отцовство. Нина вскинула голову. Это начинало походить на паранойю. Повторный с Алисой? ФСБшник пожал плечами. Пока не знаю. Он сделал паузу, явно собираясь перейти к главной части. Нина внутренне сжалась. Слежка ведется не только за тобой, но и за Светличным. Цель не он, а его отец. Прикрыл кое-кому кормушку многомиллиардную от госзаказа. Могут пойти на крайности. Даже на похищение дорогих его сердцу людей. Таких, как сын или внучка. Алиса сейчас пропала с их радаров, можешь выдохнуть. Он похлопал ее по колену, возвращая в реальность. Интересное кино с камер в московской квартире, что обещал, я сейчас тебе покажу. Это из последнего. Может, что-то дополнишь? Озвучку от Гоблина хочешь услышать? Огрызнулась она, пряча за злостью растерянность. Чувство, что от тебя ничего не зависит, не из приятных. Бероев тяжело вздохнул, неправильно оценив, что беспокоит его Федорову. Не психуй, ничего не увидев. Он включил и протянул ей планшет. Мне уйти? Не надо. Реветь не стану. Успела переболеть. Сейчас уже не так больно. Она смотрела на экран и понимала, что храбриться можно сколько угодно. Но на самом деле... Молодая женщина, красивая шатенка, чем-то похожая на нее, с длинными ногами, вытворяла невероятные вещи, пользуясь отличной растяжкой, закидывая ногу на плечо из положения стоя. Перемотка. Сосет, глотая. Перемотка. Анальный секс. И все это грубо, с какой-то ненавистью с его стороны. Уж что-что, а мимику мужа она изучила до малейших нюансов. Повелитель с рабой. Сразу в памяти всплыл его приказной тон в ванной комнате отеля. И это не ролевая игра, а полное погружение в образ. Когда он успел стать таким? Нина вернула планшет, не желая дальше смотреть, как кто-то трахается с ее мужем. Она промолчала несколько минут, опустив голову вниз, созревая, чтобы взглянуть в глаза черного вестника. У нее другие серьги. Первое, что пришло в голову. Причем тут украшение? Он смотрел с удивлением. В раковине лежала женская серьга, дорогая, с хорошим брюликом. И трусы на ней в самом начале не те, что на сушилке болтались. Олег, почесав подбородок, задумчиво протянул. «Интересные дела происходят вокруг вашей семьи. Нужно расспросить уборщицу». «Что еще ты хотел рассказать такого ужасного, что сам прилетел? Это все мог скинуть на телефон?» Нина постукивала кулачком по качели. Он накрыл нервную тонкую кисть ладонью. «Хотел увидеть». «Не начинай снова по кругу, все равно не обломится». «Федорова, рядом с тобой я ощущаю себя полугомиком, которого тянет на нежности». «Почему наполовину? Раз пытаешься трахнуть того, у кого звенят яйца», — напомнила она его выражение и рассмеялась. «Уже говорила. Мы одинаковые были всегда, сейчас тем более». А еще через минуту, примирительно положив голову ему на плечо, добавила. «Спасибо тебе за все». «Земля круглая, когда-нибудь и ты мне поможешь». «Всем, чем смогу». Олег ухмылялся, заглядывая в большие серые глаза. «Врешь. Не всем». Булки раздвинуть отказалась. «Обломись. Поезд ушел». Она не стала сопротивляться, когда он приобнял за плечи. «Нинок, ты лучше той шлюхи. Там стараются в напрасной надежде. Всего лишь его самоутверждение за счет глупой, наивной дурочки. Проанализировав то, что знаю, не думаю, что он хочет развода». Он встряхнул ее. «Таких ведьм не бросают. Это попытка удержать. Уверен, Светличный до сих пор тебя любит». «Сама знаю. Хрен он больше увидит такую писечку. Сученыш. Я подаю на развод, а через пару дней еду в Рязань». «После того, что я рассказал?» Она кивнула. «Хочу пожить, окунувшись в обожание и любовь. Безопасность он нам обеспечит». «Можно подумать, никто, кроме Белобрысова, не даст тебе любви. Тот же страдалец Ковалев». Бероев поднялся, протянув руку. «Пойду напьюсь с горя. Не хочешь провести ночь с классным самцом, тебе хуже». Зеленые глаза смеялись. «Передумаешь, приходи. Так и быть. Трахну по старой дружбе». Он увернулся от удара кулаком, пообещав: «Через пару дней покажу все, что смогу узнать по Светличному. Будешь шокирована».